Глава 13. «Друг мой, неужели вы не поняли, что вливаете лекарство в диван?» — изумился Маневин. «Ладно, он недотумкал», — веселится Гарик. «Что с убогого взять?» «Но Нинка-то! Она почему виск не подняла?» Никита Сергеевич сгорбился. «Я устал, вот и совершил ошибку. А врач не имеет права на подобное, слово приличное никак не подберу», — высказался Семен. «Но нет таких интеллигентных выражений. Для того, что мы видим, русский народ другую лексику изобрел». «Я не врач», — прошептал Никита Сергеевич. «А кто?» — еще сильнее разозлилась Марина. «Водопроводчик?» «Да», — а вдруг подтвердил Эскулап. От неожиданности мы все замолчали. Первым пришел в себя Маневин. «Друг мой, если я верно оцениваю ситуацию, вас прислали из медцентра». «Угу», — согласился самозванец. Игорь подпрыгнул в кресле. «Там вместо врачей работают слесари?» «Креативненько». «Я инженер», — забубнил Никита Сергеевич. «Кандидат наук, работал в НИИ. Оно развалилось. Год жил на сбережения, пытался на службу устроиться, но никак не получалось. Наконец, меня взяли в фирму, она местные поселки обслуживает. Я стал простым работягой. Сегодня меня вызвали в медцентр, он недавно открылся, у них только два врача в штате, клиентов мало. Устраняю, значит, я засор. Подходит их главный и спрашивает: хочешь денег?» «Ну так, говорю ему, да». «Он мне ключи дал, садись на скорую, кати по вызову». Я испугался. «Извините, я не имею должного образования». А шеф меня к двери подталкивает. «И не надо. Посмотри на больную, покачай головой. Сложный случай, надо срочно вести в стационар. И вези сюда. Мы сейчас в таком положении, что любой собаке рады. Нельзя клиента упускать. Конкуренция жесткая. Тащи сюда, всех на лапы поставим. Я тебе хорошо заплачу». И я покатил. Удивился, конечно, когда женщину увидел, но вида не подал. Хотел заявить, что в больницу ехать надо. Лжедоктор вздохнул. «А у вас так хорошо, тепло. Собак много, я их обожаю, а завести не мог, жил в коммуналке, соседи были против. Сейчас вообще на улице оказался. Снял сарайчик в Норкине, это село неподалеку. В доме холод, ем лапшу быстрого приготовления. А у вас, ну прямо, как в детстве, вкусной едой пахнет. Я хотел немного в уюте посидеть, ну вот и придумал капельницу. Ставить ее не умею, воткнул иглу в диван. Простите меня, мне очень стыдно». Афина подошла к Никите и положила голову ему на колени. Он погладил псинку. «Очень животных люблю, поэтому с радостью сегодня к ветеринарам поехал. Думал, увижу четверолапых, порадуюсь, а у них пока в стационаре пусто». «Рождественская история про мальчика, у которого нет шерстяных носков, растрогала меня до слез», — заржал Гарик. «Мужик, вали отсюда, пока цел». Дегтярев побледнел, и я испугалась. Если полковник краснеет, это не страшно. Это даже хорошо, потому что по месту возникновения пятен и по их интенсивности я определяю, в каком настроении бывает Дегтярев. У толстяка шея цвета спелой редиски — это чепуха, легкое раздражение. Щеки смахивают на сочный томат. Александр Михайлович хочет швырнуть в вас тарелку, но сдерживается. Его лицо напоминает баклажан. Сейчас начнется разбор полетов. А вот в случае бледности кожных покровов полковника быстро залезайте под стол, потому что сейчас разразится буря, по сравнению с которой торнадо, ураган Изабелла, извержение вулкана и прочие катаклизмы покажутся вам просто развлечением. Единственный способ остановить толстяка, который превратился в разъяренного тигра, сидящего в боевой машине, оснащенной ракетами, это переключить его внимание. «При чем тут ветеринар?» — удивилась я. «Так вы позвонили в ветклинику», — ответил Никита, — «и вызвали врача». Все присутствующие повернулись в мою сторону. Шея Дегтярева багровела. Я выдохнула. Кажется, гроза прошла стороной. «Солнышко, ты решила вызвать к Нине специалиста по животным?» — спросил Феликс. «Конечно нет», — воскликнула я. «Нашла в интернете новую клинику. Обрадовалась, что она в паре минут езды от нас». «Название подскажи», — попросил Кузя и открыл ноутбук, который всегда таскал с собой. «Помощь всем», — продиктовала я. «Есть такой», — ответил Кузя. «Новый ветеринарный центр». Игорь затрясся от смеха. Дегтярев крякнул, а Феликс обнял меня. «Дорогая, каждый может ошибиться». «Нет», — простонал Гарик, вытирая салфеткой слезы от хохота, покатившиеся из глаз. «Нет, нет, все правильно. Нина коза. Дарья злится, когда я это говорю, а сама-то. Похоже, она со мной согласна, хоть и не признается в этом». Я начала оправдываться. Честное слово, я просто не заметила слово «ветеринарный». «Пожалуйста, не сердитесь», — попросил Никита. «Я сейчас уйду». «Поужинайте с нами», — предложила Марина. «Я испекла пирог с капустой». «Да, оставайтесь», — подхватил Феликс. «Там еще котлеты есть. Чудо-аромат», — сообщил Сеня и поднял крышку, которая прикрывала блюдо. Угадал, вот они». «Это на десерт», — прищурилась Марина. «Вы начинайте, а я за Ниной сбегаю. Надеюсь, она не утонула в унитазе. Ушла и пропала». Я потянулась к миске с салатом, Феликс взял кусок пирога, Дегтярев нацелился на котлету. «В батареях у вас воздух», — деловито заметил Никита, зачерпывая вилкой пюре. «Слышите, шумит?» «Нет», — удивился полковник. «Я наведу порядок», — пообещал Никита. Мой телефон звякнул, прилетело сообщение от Марины. «Зайди в гостевой туалет». Я удивилась и посмотрела на сидящих за столом. Когда наша кулинарка успела убежать? Вроде только что угощала нас пирогом. «А почему батареи гудят?» — неожиданно заинтересовался Игорь. «Гудят трубы, а радиаторы шумят», — поправил полковник. «Это одно и то же», — не сдался Гарик. Я поспешила в санузел. Никто не заметил, что я сбежала. Мужчины завели увлекательную беседу об отопительной системе дома. «Нина, покажи!» — велела Мариша, увидев меня. Няня послушно повернулась спиной и подняла кофту. «Ужас!» — ахнула я. «Аллергия! Жуткая! На что?» «На крем», — коротко ответила блогер-миллионщица. «Для тела». «Немедленно выброси его и никогда больше не покупай», — посоветовала я Нине. «Сейчас принесу лекарство». «Я уже все сделала», — остановила меня Марина. Нина приняла душ, выпила антигистаминный препарат. Чудо-крем она не приобретала. «Ей дали его в качестве подарка», — предположила я. «Нинуша, никогда не бери презентов. Хорошего даром в магазине не получишь». «Его, похоже, мне прислали», — объяснила жена Дегтярева. «Пакет стоял на крыльце, внутри были банка и записка. Попробуйте и напишите о нас отзыв в своем инстаграме». Совсем обнаглели. «И как в поселок попали? Я хотела его выбросить, а Нина решила себе забрать. Я отдала. Эх, жаль, записку с адресом выбросила. Сейчас бы им такую рекламу сделала, что ни одной упаковки не продали бы».